сейчас же они, словно ночные бомбардировщики в перекрестье прожекторов, оказались залитыми ослепительным сиянием. Но почти сразу же знакомый голос скомандовал: «Отставить!» «И тут вы, Михаил Иванович! Наш пострел везде поспел!» «А как же, Дарья Дмитриевна!» — ответил Кацуба лениво. «Идем это мы с другом опохмелиться. Видим, нехристи к иностранным журналистам пристают. Ну как тут не подраться?» Даша протиснулась мимо него, отвела напарника Джен в сторонку, быстро перебросилась с ним парой слов, и вся компания прошла наверх мимо Мазура с Кацубой, как мимо пустого места. Даша, американцы, еще двое в штатском. «А я-то, избавитель хренов, еще надеялся на горячий поцелуй принцессы», — грустно сказал Кацуба. «Ага», — сказал Мазур, — «тот-то и орал уголовный розыск». «Быстро соображайте, юноша», — похвалил Кацуба. «Вот именно, наша рыжая оживленно крутит роман с заморскими гостями, а это, учитывая ее занятия и профессию нашей бывшей боевой подруги, на интересные размышления наталкивает». «Тьфу ты, они тут торчат». «Здорово, Паша», — сказал Кацуба, обернувшись. «А где же нам еще торчать? Вы хоть знаете...» «Тихо». Сверху торопливыми шагами спустилась та же компания. Судя по тому, что заокеанские гости и кое-кто из их спутников были нагружены сумками и чемоданами, липовые журналисты перебирались в местечко поспокойнее. Даша приостановилась возле Кацубы, тихо сказала: «У нас, к сожалению, в машине не хватит места. Я бы вам посоветовала побыстрее отсюда исчезнуть. Насовсем». «Я вас тоже обожаю», — бросил Кацуба вдогонку. «Пошли, ребята». В номере все еще бормотало радио. Мэр по 10-му кругу разражался угрозами, сокрушался, обнадеживал. «Излагай в темпе», — распорядился Кацуба. «Линию электропередачи изнахратили в 16:30, и весьма качественно. Линия там одиночная, 6 проводов на опорах. Сначала в одном месте забросили на провода стальную проволоку, вполне возможно, линеметом, хотя можно было бы при нужде использовать обычный лук. Замыкание получилось доброе. Медный провод 70 мм в сечении тут же пережгло. Наши неизвестные друзья оказались профессионалами, быстренько проехали с километр в направлении города и забросили проволоку на параллельную тройку проводов, после чего линия окончательно сдохла. Естественно, на ТЭЦ тут же вырубили напряжение и послали ремонтников на осмотр. «Неплохо», — констатировал Кацуба. «Что скажешь, Микушевич?» «Классический способ», — сказал Мазур, — «как по учебнику. Сам я именно так бы и действовал». «Я тоже», — признался Кацуба. «Газон, конечно, где-то в тех местах». «Ага», — сказал Паша. «Увяз неподалеку в болотце. Полное впечатление, что диверсанты в торопях сбились с дороги, сели на оси и, увидев, что дело плохо, драпанули пешком, предварительно пристукнув нашего доброго знакомого». Владимирыч так в машине и валялся, потяжелев на 9 граммов. «Машина, конечно, вся в ваших отпечатках. Чудика, у которого ты ее купил, уже нашли, допросили. Еще засветло». «Но, тем не менее, мы еще на свободе», — задумчиво сказал Кацуба. «Это обнадеживает, а? А может, наоборот?» «Да ну», — сказал Кацуба, — «мы в это время сидели у погранцев под замком, куча народу видела, как они нас увозили, а Газик смирнехонько стоял на пирсе». «Все равно, ты оценил накал страстей? Вам по этому городу отныне спокойно не разгуливать?» «Ну, разве что. Откровенно говоря, меня вообще не тянет по этому городу гулять». «А что поделывает рыжая?» «Интересно. Рыжая договорилась насчет кают на Федоре Достоевском. Он придет завтра поутру. Уже точно известно». «Кают?» «Ага. Выбила 4 штуки. Значит, будет плавать не одна. Вообще-то ее туда не особенно хотели пускать. Иностранцы, валюта, стелются перед клиентами мелким бесом. Но попробуй не пусти рыжую куда-то. Так, — сказал Кацуба, — значит, они что-то будут играть на Достоевском. Паша, тебе нужно сесть рыжий на хвост. Я не представляю, что... — спросил Кацуба тоном, какого Мазур от него еще не слышал за все время знакомства. — Есть рыжий на хвост! — Вот и умница. — Машина под рукой есть? — За углом оставил. — Совсем хорошо. — Хорошо, да не очень. Я только сегодня узнал. Горовой все-таки отправил рапорт в Шантарск и не по обычным каналам. Он многозначительно помолчал, невольно покосившись на Мазура. Как ни крути, а исчезновение Котельникова не скроешь. Я боюсь, как бы он на тебя не навешал собак. Если он работал на тех же, что и Гоша, имеет все возможности интерпретировать происшедшее в угодном духе. А если нет, все равно есть опасность, что поставит все с ног на голову. Ты его знаешь, и знаешь, чем порой контролирующие занимаются. «Может, мне выйти?» — хмуро спросил Мазур. «Да брось!» — отмахнулся Кацуба. «Скрывать тут нечего. Паша хочет сказать, что меня могут полить говном, умело и искусно используя кое-какие прошлые своеволия и то, что деликатно именуется ошибками. Только и делов. Не бери в голову, Паша. Пусть поливают. В принципе, мы тут не так уж плохо поработали. Мы так и не нашли логова». Словно бы даже с некоторой мягкостью, сказал Паша. Половину группы потеряли, засветились, попали в угол. Угол — это еще не стенка, — сказал Кацуба. Ладно, топай в машину и жди нас. Мы быстренько соберемся. Паша пробурчал что-то нечленораздельное, но послушно вышел. Неприятности или мне знать не полагается? А чего там? Бодро откликнулся Кацуба. «Горовой — это тот организм, что был у Гоши за шофера, когда нас встречали. Дело даже не в том, что он в некоторых отношениях страшная дешевка, а в том, что сюда попал не без моей помощи. А он Христову заповедь насчет правой щеки никогда не соблюдал. И если появится возможность подложить свинью, будь покоен, не упустит». «Ладно, ты-то тут ни при чем». «Твое дело десятое». Но он вздохнул. «Конечно, неплохо было бы победить, красиво, ярко, звонко, оружием на солнце сверкая. Укладывайся живенько, я мигом обернусь». Глава 23. Все еще во мраке. Он успел сделать только шаг к двери. В нее энергично постучали. Одним движением, выхватив пистолет, Кацуба прянул в бок, щелкнул пальцами, сообразив, Мазур направил на дверь фонарик, держа его в левой руке высоко над головой. «Не заперто!» — крикнул майор. Дверь открылась медленно, словно стоявший в коридоре заранее знал, что обитатели номера настроены крайне недоверчиво ко всему остальному миру. В тускнеющем с каждой минутой луче фонарика Мазур увидел милицейского подполковника, знакомого по кратковременной отсидке в КПЗ. На сей раз, правда, подполковник выглядел вполне выспавшимся, полным энергии, но отнюдь не исполненным дружеского расположения. За его спиной в коридоре вроде бы никого не было. Мазур отвел фонарик, направив луч в пол. Подполковник, в свою очередь, посветил внутрь номера своим фонарем, гораздо более ярким, удовлетворенно хмыкнул при виде Кацубы. «А, и вы здесь, товарищ доцент. Совсем хорошо. Войти позвольте». «О чем разговор?» Гостеприимно посторонился майор. «Заходите, садитесь. Кофейку предложить не можем по причине отсутствия электричества». Подполковник, двигаясь чуть грузновато, освещая себе дорогу, прошел к столу, сел, снял фуражку, положил ее на колено. «Вот, кстати, интересно, вы уже знаете, почему нет света?» «Наслышаны», — осторожно сказал Кацуба. «И какие у вас соображения на этот счет?» «А у вас?» «Не надо бы так», — «Честное слово, я и не собираюсь обострять», — сказал Кацуба. «Просто интересуюсь». «Ну, а на моем месте какие у вас были бы соображения?» «Трудно сформулировать в нескольких словах», — серьезно сказал Кацуба. «Хорошо подмечено. Так вот, Михаил Иванович, или как вас там? Положение у меня хуже губернаторского. Вашу машину нашли на месте происшествия. Знаете уже? Вот только нас там не было. Запросите пограничников». «Запрашивал уже». «И какие же отсюда выводы?» «А меня не интересуют выводы». Подполковник пристукнул ладонью по столу. Повторил тише. «Не интересуют. Откровенно говоря, на все ваши игры мне глубоко плевать. Хотя бы от того, что я о них представления не имею, а потому не могу решить, серьезным делом вы занимаетесь или просто крутите какие-то интриги». «Любопытно», — тихим, недобрым голосом сказал Кацуба. «По-вашему, то, что с нами происходит, то, что здесь вообще происходит, похоже на интриги?» «Не в том дело», — резко ответил подполковник. «Не знаю, в каком вы звании, мне, собственно, наплевать. Я хочу, чтобы вы поняли мою точку зрения, мою позицию. В конце-то концов, у меня есть свое начальство, и именно оно с меня будет спрашивать за все, что здесь уже успело произойти. И я, как легко догадаться, не смогу в оправдание ссылаться на то, что здесь, изволите ли видеть, занимались своими непонятными делишками бравые ребята из Министерства обороны. Любой мне скажет, что это не оправдание, и будет прав. За все убийства спросят с меня, за все беспорядки, за сегодняшнюю грязную историю с повреждением ЛЭП, за странную смерть иностранного подданного. Да мало ли. Вы просто притягиваете всевозможные происшествия, как громоотвод молнии. Меня убедительно просили вас не трогать, и я не трогал. Даже теперь, по-моему, вам не на что жаловаться. Ну вот, видите. Но терпение у меня лопнуло. И в чем это будет выражаться? В том, что ваше дальнейшее пребывание в городе... Тысячу раз простите... «Считаю ненужным», — терпеливо объяснил подполковник. «Чем вы здесь занимаетесь, не мое дело. Я и не стремлюсь лезть в ваши секреты, но хочу избавиться от источника неприятностей. Вам не кажется, что для человека в моем положении это вполне естественное желание?» «Ну, с одной стороны. С другой, есть у нас свои обязанности. Вы знаете, я тоже не мальчик», — сказал подполковник. — И у меня хватает ума, чтобы сообразить. Вы, простите, бездарно провалились. Профессионалу это понятно. — Извините, но я попросил бы снять слово «бездарно». — Что за мальчишество? — Честь мундира. — Ну хорошо, не бездарно. Однако провалились. Вам все равно не работать в городе. И в этой связи у меня будет, ну, скажем честно, даже не предложение, ультиматум. Клюш, вам так необходимо здесь оставаться после всего случившегося, извольте перебраться, ну, скажем, к пограничникам. Можно без всякого труда перевести ваш корабль к 9-му пирсу. Туда до сих пор практически невозможно попасть посторонним. Территория окорожена и охраняется. Там стоят пограничные суда. А в городе я вас убедительно попрошу отныне не появляться. Давайте не будем ходить вокруг да около. Если кто-то из вас появится в Тиксоне, возьмем за шиворот и отправим в Шантарск с первым же самолетом. У меня, повторяю, свое начальство. Оно меня, питаю надежду, поймет. В самом деле, ультиматум... Задумчиво сказал Кацуба. «Вот только вы немного опоздали, подполковник. Мы и сами собираемся покинуть ваш гостеприимный город. Как раз собирали чемоданы». «Серьезно?» «Абсолютно. Ну, тем лучше. У меня внизу машина». «Ничего, машина у нас есть своя», сказал Кацуба. «Как-нибудь доберемся». «Поверим!» Он поднялся, надел фуражку. «Надеюсь, вы поняли, что я говорил предельно серьезно. Я оставлю в вестибюле сотрудника. Он присмотрит, чтобы с вами ничего по дороге не случилось. Всего наилучшего». Он прошел к двери, столь же тщательно освещая себе дорогу. Уже в коридоре вежливо посторонился, пропуская Пашу. Кивнул. «Вижу, в самом деле торопитесь». Я аккуратно притворил дверь. Паша, шумно переводя дыхание, сообщил. «Какая-то сука проколола все покрышки. Обезлошадили». «Может, подполковника догоним?» — подал голос Мазур. «На его машине доберемся». «Эх, была бы у меня стопроцентная уверенность, что мы на его машине доберемся именно туда, куда стремимся», — сказал Кацуба. «Что за обстановочка на улице, Паша?» «Так, легонький разгул страстей. Шатается поддавший народ, кое-где все еще потрошат магазинчики. Милиция мечется, но ее мало. Вроде бы попросили с базы солдат». «Понятно. Веселого мало. Ну, пойдем пешочком». «Что-то меня берут подозрения, глупости, Паша», — сказал Кацуба. «Серьезный народ не стал бы протыкать покрышки. Подождал бы где-то в отдалении на выезде, да полоснул из бесшумки. Так что самое большее, что нам может грозить, — народ несерьезный». Ну, я пошел собираться. Мазур чуть ли не на ощупь побросал вещи в большую сумку, фонарик окончательно сдох. «Надо бы посидеть на дорожку», — мелькнула дурацкая мысль. За окном слышался гомон и топот. Тиксонцы продолжали наслаждаться свободой, по российскому обычаю привычно перепутав ее с анархией. Кацуба позвал из коридора. «Орлы! На крыло!» Мазур подхватил сумку на плечо, и они двинулись по залитому мраком коридору, пересекая падавшие из окон полосы чуточку разжиженной звездным сиянием темноты. У лестницы майор остановился, прислушался, машинально сунул руку под куртку. «Что?» «Опоздали, кажется». Теперь все трое слышали, как в вестибюле, надсаживаясь, орет злой и решительный голос. «Стоять! Стоять, говорю! Оружие применю!» Голос явственно приближался к ним, кричавший помаленьку, отступал от входной двери. Залившая вестибюль густая тьма вдруг озарилась мечущимися лучами фонариков, ворвался топот, зазвенело, разбиваясь стекло, громкие яростные крики совершенно заглушили продолжавшего вопить что-то грозное милиционера, негромко, совсем неубедительно хлопнул выстрел, опознанный Мазуром по звуку, как макаровский, и сделанный в воздух, несомненно. Тут же началась придушенная яростная возня, прорывались азартные выкрики. «Против народа, сука! Сатрап хренов!» «Сатрап, значит, интеллигенция хулиганит», — подумал Мазур. «Только она еще такие словечки помнит». Внизу, кажется, сломили слабое сопротивление единственного стража порядка. И точно, перекрывая прочий гомон, торжествующий бас возвестил: «Готово! Вот она, пушка!» Истерически закричала женщина, кричавшая, что она здесь ни при чем, а искать следует в 206-м номере. «Ходу!» — скомандовал Кацуба. «Кидаем шмотки к черту!» Мазуровский номер был ближе, в него и кинулись, ухитрившись с первой попытки угодить ключом в замочную скважину. Вверх по лестнице волной поднимался топот. Майор, матерясь под нос, дергал заклеенное окно. Подалось, наконец. В дверь уже начинали дубасить кулаками и ногами, но она, сработанная на совесть, могла продержаться долго. «Живо!» — приказал Кацуба, держа распахнутую створку, словно предупредительный швейцар. Мазур полез первым. Нога сорвалась. Он едва удержал равновесие, ухватившись за вторую створку. Одним прыжком перемахнул на невысокий балкон, огражденный толстыми каменными перилами. Казалось, внизу глубокая пропасть. Сгруппировавшись, он прыгнул в темноту, удержался на ногах по всем правилам, инстинктивно отпрянул не на открытое место, а к стене. Там было безопаснее всего. Прыгавшие следом не свалятся на голову. Распластанной летучей мышью мелькнул Паша. приземлился, грамотно согнув ноги в коленках. Его повело в сторону, но устоял, а следом обрушился Кацуба. Они прислушались, стоя тесной кучкой. Вон они, в окно выпрыгнули!» Неизвестный доброход дико орал с гостиничного крыльца. Потом кинулся в вестибюль, оглашая его теми же громогласными донесениями. «Веди, Сусанин», — сказал Кацуба. «Ты город лучше знаешь». К крыльцу с обеих сторон спешили запоздавшие на расправу, еще ничего толком не соображавшие в изменившейся обстановке. Один, светя перед собой, окликнул Кацубу. «Что там орут? Сбежали они, что ли?» «Да вроде», — протянул Кацуба. Послышался сдавленный хрип, шум падения тела. В следующий миг Кацуба хладнокровно выхватил фонарик из руки упавшего, кинул его Паше, тот поймал на лету и, подсвечивая дорогу короткими вспышками, кинулся куда-то во дворы. Мазур сосредоточился на одном — не споткнуться. Бежал за вспышками, слыша рядом короткое экономное дыхание майора, задевал иногда плечом что-то твердое. Проблески фонарика то скользили по земле, то уходили вперед во тьму, выхватывая какие-то углы, ржавые стены сараюшек, кучи хлама. Наперерез промчалась с диким мявом одуревшая кошка. Кто-то закричал слева, с пьяным азартом кидаясь на перехват неизвестно зачем. Паша отшвырнул его мимолетным скользящим ударом, завернул за угол. Мазур полетел кубарем, не успев ничего сообразить. Лицом угодил во что-то живое, теплое, шарахнувшееся вокруг моментально начался ад. Рычанье, визг, непонятное мельтешение темных тел. Что-то словно капканом зажало правую ногу и тут же отпустило. Совсем рядом послышался дичайший вопль. Это орал Кацуба, стоя на месте, поднимая Мазура за шиворот. Все кончилось столь же мгновенно. Вдали затихал мелкий топоток, слышался визг и лай. Только теперь Мазур сообразил, что стряслось. Они с маху влетели в самую середину расположившейся на ночлег собачьей стаи, оттаптывая лапы, хвосты и головы. «Посвети», — сказал он, — «меня вроде цапнули». Паша посветил. «А ерунда, даже штаны не порвала». «А ты?» «Да это я просто так орал», — сказал Кацуба. «В порядке запугивания. Не стрелять же было в них». Его прошиб чуть-чуть истерический смешок. «Мужики, название этому идиотству я и не подберу. Три профессионала, терминаторы, убивцы драпают по темным закоулкам от разъяренной деревенщины. Вы в конторе помалкивайте, а то засмеют и клички приклеят». Они заржали. Ситуация и в самом деле была дурацкая. Скажи, кто Мазуру, не поверил бы. «А в общем, веселого мало», — рассудительно сказал Кацуба, отсмеявшись первым. «Эта деревенщина могла, навалившись скопом, так отмудохать. Пошли». Они пустились в осторожные странствия по темным улицам. Пару раз пришлось обходить разгромленные магазины, возле которых стояли в ореоле вспышек милицейские машины. Один раз деловой рысцой пробежали мимо магазина, к которому милиция еще не подоспела, и из темной его глубины таскали охапками спиртное бодрые аборигены, подбадривая друг друга бодрыми выкриками. Кто-то даже гостеприимно заорал вслед. «Мужики, а вы что мимо? Печень, что ли, не позволяет?» «Какая нахер печень?» — крикнул Кацуба, ускоряя шаг. «Танки идут! Вы что, не слышите? Ментам на подмогу!» Сзади озадаченно умолкли, пытаясь, видимо, прислушаться к грохоту гусениц. Самое смешное, что майор накликал на свою голову. Свернув за угол, танков они, правда, не увидели, но поперек улицы, светя фарами, грузно разворачивался огромный Урал с брезентовым верхом, и через задний борт уже прыгали солдаты. Кто-то распоряжался. Троица кинулась назад, пока не заметили. Снова свернули в проходные дворы. В таких случаях никто особо не станет разбираться. не помогут и удостоверения. Прикладом по хребту схлопочешь раньше, чем успеешь объявить о своей сопричастности к славной российской армии». «Стоп!» — радостно объявил Кацуба. «Чего нашел?» Он обошел вокруг «Жигулей» темного цвета, хозяйственно попинал колеса, отобрал у Паши фонарик, посветил внутрь, присмотрелся и заключил. «Сдается мне, поедет. У кого перочинник?» Повозившись немного, он распахнул дверцу. Мазур по привычке ожидал остервенелого воя сигнализации, но машина безмолвствовала. Пока они залезали, пока Кацуба, копаясь под приборной доской, соединял провода. Отчего-то охватило покойное чувство безопасности. Казалось, они обрели дом, хоть и крохотный. Заскрежетал стартер, мотор довольно быстро завелся, и Кацуба, включив фары, выехал со двора. «Хамим!» — покачал головой Паша. «Есть вариант получше?» — хмыкнул Кацуба. «Не пешком же 10 верст топать. Давай, руководи штурмом». Он лихо вел машину, срезая углы, объезжая болтавшихся посреди улицы пьяных, заранее сворачивая в переулки. Стоило впереди замаячить милицейским мигалкам. Мурлыкал громко: «Ще не вмерла Украина, и слава, и воля, що нам, братья молодцы, усмехнется доля. Душу тіла ми положим за свою свободу і покажем, що ми браття козацького роду». «Слушай, казача!» — напряженно отозвался с заднего сиденья Паша. «Скоро уже выезд из города. А если там патруль, то у нас там спросят документы», — подхватил Кацуба. «А у нас их для тачки-то и нету». «Ладно. Чуть что, головы пониже». Он затормозил, вылез. Сзади послышался звон стекла. «Что это он?» «Подфарники бьет», — догадался Мазур. Действительно, они издали увидели мигающий синий маячок. Потом в лучах фар показался развернутый носом к городу УАЗик, перекрещенные матово блеснувшими белыми ремнями милиционеры. «Держись, орлы!» — сказал Кацуба. Он резко сбросил скорость, повинуясь сигналу жезлом, включил правый поворот и стал аккуратненько притирать машину к обочине. Резко нажал на газ. Машина прямо-таки прыгнула вперед, вильнула, чтобы не сбить бросившегося в сторону гаишника. На миг Мазуру показалось, что правые колеса отрываются от земли, и в ближнем свете фар замелькали колеи, пучки невысокой травы, рытвины. Машину подбрасывало так, что они колотились макушками о крышу. Мотор ревел. Померещилось даже, что «Жигуленок» несется кенгуриными прыжками. «Что там?» — заорал Кацуба, подпрыгивая, вцепившись в руль. «Катят!» — крикнул в ответ Мазур, ухитрившись обернуться. «Мигалка следом, но далеко». Кацуба прибавил газу, хотя они и так неслись чуть ли не со скоростью крылатой ракеты. Мазур не мог не оценить виртуозности, с какой майор несся по разъезженным колеям. Далеко позади послышалось вытье сирены, как будто погоня всерьез подозревала, что дичь дисциплинированно остановится при этих грозных звуках. Наплевать. Главное, не успели сразу открыть пальбу, а теперь и пытаться нечего. Разрыв приличный. Не попадут при любом раскладе. Остававшиеся до порта километры преодолели, казалось, в полминуты. Перед воротами Кацуба сбросил скорость, и после бешеной гонки показалось сначала, что машина ползет по черепашье. Миновав вахтерку, снова помчались, лавируя меж начавшими прирастать к рельсам кранами, кучами мусора и железными бочками, брошенными в самых неподходящих местах. «Ну все», — сказал Кацуба, резко затормозив. «Дальше пешочком, без помпы». Но он отвел «Жигуленок» в сторону, спрятав его за штабелем бочек, тщательно протер платком баранку, и они рысцой, то и дело оглядываясь, припустили к девятому пирсу, где даже ночью можно было без труда определить, что девятка является собою оазис относительного порядка и некоторого процветания. Над оградой светились призрачно-белым гроздья прожекторов, ворота закрыты наглухо, а из освещенной сторожки показался хмурый охранник, оказавшийся трезвехоньким и при ногане. Правда, он изрядно поворчал, бдительно разглядывая все три пропуска, но пропустил, когда пропуска подкрепили удостоверениями. Поднимаясь на крылечко, они еще успели увидеть, как позади меж кранами и бочками суетится милицейская машина. Пройдя еще метров 300 вдоль пирса, с несказанной радостью узрели морскую звезду и почувствовали себя дома. Глава 24. Под высоким Андреевским стягом. Кацуба не находил себе места. Размеренно кружил вдоль стен, как зверь в клетке, и Мазур стал опасаться, что у него рано или поздно закружится голова. Однако из субординации не лез с репликами, изображая, как писали в старинных театральных программках, персонажа без речей. Он вполне понимал, что гнетет майора. У самого на душе было неспокойно. Шантарск молчал. Радист морской звезды все последние полчаса пытался связаться с радиостанцией Глаголевского ведомства, но ответа не получал, как ни старался. Нутром военного Мазур чувствовал, что это ненормально, что такого просто не может быть в мирное время, если не произошло ни природных катаклизмов, ни глобальных перемен. Радиостанция обязана хотя бы подтвердить прием. Радисты несут дежурство круглосуточно, обязаны существовать запасные передатчики, правила на случай неожиданностей. «Классическая фраза», — сказал Кацуба, продолжая кружить. «Из-за всех этих хлопот и перемен никто не вспомнил о разведвзводе». «Не помнишь, откуда это?» «Какой-то роман». «Не помню», — сказал Мазур. «Хотя в голове что-то вертится». «Сходить в радиорубку, что ли?» «Сходи». Столь же безучастным тоном откликнулся Мазур, видя, что от него ждут моральной поддержки хотя бы в виде бесцельного сотрясения воздуха звуковыми колебаниями, или, выражаясь не столь заумно, полагается хоть что-то вякнуть. Кацуба подумал, развернулся к двери, потоптался еще пару секунд, но все же вышел. Мазур уставился в иллюминатор. По его внутреннему убеждению, дела шли не столь уж плохо. Само по себе это молчание еще ничего страшного не означает, потому что не связано с незамедлительным принятием решения. Бывает хуже, когда остаются считанные минуты, вот-вот должен поступить приказ в недвусмысленных формулировках «или-или», но радист, зажавший ладонями наушники, застыл соляным столбом, и внутри все вымерзает от яростного ожидания. Как на его первой настоящей акции, когда они сидели на третьем этаже иссеченного осколками здания, вода в канале то и дело взлетала фонтанами от снарядов малокалиберных пушек. Атакующие подошли настолько близко, что среди автоматной трескотни явственно различался яростный рев «Джой Бангла». Один шальной броневик уже прорвался в порт и носился меж пакгаузами, поля во все стороны, уворачиваясь от лупивших по нему гранатометчиков. Водяной держал палец на кнопке, а в углу хрипел раненый часовой, которого никто не спешил добивать, потому что все боялись пропустить сигнал. Черный юмор был в том, что они-то как раз играли на стороне атакующих, а не обороняющихся, о чем обе стороны и не подозревали. И рвануть без приказа заложенные заряды было никак невозможно. В последний миг могло оказаться, что надлежит не взрывать, а воспрепятствовать взрыву. А потом оттуда еще предстояло выбраться так, чтобы ни одна живая душа не узнала о непредусмотренных правилами игры фигурах, тенями промчавшихся по доске. Рванули, в конце концов, и даже выбрались. Философски рассуждая, все оказалось зря, потому что победители, которым они подыгрывали, через малое время, как водится, начали истреблять друг друга в череде нелепых переворотов. Но это уже другая история. А если что не так, не наше дело, как говорится, Родина велела. Редко случалось, чтобы он столь остро ощущал географию, пространство. До Шантарска добрых 2000 километров. До Мурманска не ближе. Зато к полюсу он оказался так близко, как никогда прежде. Одно утешало. Впервые за все время их Одиссеи морская звезда оказалась в столь спокойном месте. На пирсе, огороженном бетонной стеной с колючей проволокой, запертыми воротами и серьезно бдящими охранниками. Никто не митинговал на причале, не лез в душу, не надоедал. Должно быть, примерно по тем же соображениям именно здесь ошвартовался белый красавец Федор Достоевский, опустившийся таки по Шантаре к океану, чтобы заплатившему валютой зарубежному народу, а также отдельным представителям Отечества, не докучали общением аборигены. Достоевский красовался совсем неподалеку. Мазур со своего места, не вставая, видел, как в неведомо зачем привезенный сюда с большой земли красный Икарус грузятся немногочисленные туристы, те, кто по собственному желанию захотел осмотреть Тиксон, надеясь, должно быть, на крутейшую экзотику. В городе наверняка уже навели порядок, а может и восстановили линию электропередачи, но все равно сыщется немало выбитых витрин. Да и сгоревший музей благолепия не добавляет. Интересно, зачем их вообще пустили в город? Видимо, скрипя сердце, решили показать, что пресловутый железный занавес окончательно сдан в металлолом, и жители братского зарубежья могут шататься везде, где им заблагорассудится. Наверняка ухитрятся провести их так, чтобы объехать за километр и погорелый музей, и наиболее уныло выглядящие магазины. Не привыкать. Вошел Кацуба. Мазур не стал спрашивать. Все было ясно и так. Майор с преувеличенно бодрым видом прошелся по каюте, на сей раз для разнообразия наискосок, выглянул в иллюминатор. Знакомых не видно. Мазур покачал головой. Последнее известие. Линию поправили в ударном темпе, а в городе относительный порядок. Только мэр буйствовал, требуя наших скальпов. Но силовики вежливо разводят руками и кандалы на нас надевать не спешат. Зато по столичному телевидению уже, быть может, сегодня вечером все здешние сенсации будут изложены с соответствующими комментариями. Огребет начальство положительные эмоции. «Как ты думаешь, почему они молчат?» «Мон колонель!» — досадливо поморщился Кацуба. «Удивляюсь я тебе, право. Четверть века таскаешь погоны и все еще пытаешься понять начальство. Прогуляться не хочешь?» «Куда?» «Схожу к портовикам, попытаюсь звякнуть по обычному телефону. Ну, должен же хоть один дежурный оказаться на месте. Я, конечно, к нынешним временам отношусь со всем омерзением, но не поверю, чтобы нашу контору в одночасье отменили и выкинули на улицу. Идешь?» «А, пошли», — сказал Мазур. «Не торчать же здесь. Подышим воздухом, пройдемся. Величко обещал, что проблем с телефоном не будет». Вошел матрос и с порога сунул Кацубе бумажку, пояснив: «Только что приняли». Мазур деликатно отодвинулся, чтобы не косить глазом в секретные бумажки, на каковые ему, по нынешнему своему положению, глядеть не полагалось. «Интересные дела», — сказал Кацуба, изучив радиограмму. «Что там еще на нашу голову?» «На нашу, к счастью, ничегошеньки пока. А вот наш капитан в затылке сейчас скребет со страшной силой, и я его понимаю. Вариант под незатейливым названием «Четвертый». «Это что такое?» «Легализация корабля. Капут легендам. капитану предписано из столицы. Под высоким Андреевским стягом и девизом «Авось!» «А мы?» «Что до нас, тут ситуация несколько пикантная», — сказал Кацуба, напяливая куртку. «Приказ касается только корабля и команды. Про нас ни словечко. Мы ведь не в столичном подчинении. Да и потом, где ж для нас мундиры-то взять?» Когда они спускались по трапу, на корабле уже полным ходом внедрялись перемены. На кормовом флагштоке поднимали Андреевский флаг, за каковой процедурой надзирал Степан Ильич, оказавшийся капитан-лейтенантом. Вахтенный у трапа щеголял в полной форме, лихо заломленной без козырки и с автоматом на плече. Собственно, все внешние перемены этим и должны были исчерпаться. На Достоевском не прошел незамеченным ряд волшебных изменений. Пара дюжин зевак наблюдали с кормы, щелкая фотоаппаратами. Притворившись, что они тут люди совершенно посторонние, Мазур и Кацуба с независимым видом направились к четырехэтажному зданию, откуда портовики еще пытались чем-то управлять. «Ты тут поскучай, а я постараюсь быстренько обернуться», — сказал Кацуба и взбежал по выщербленным ступенькам. Мазур остался скучать. Море немного волновалось, но по соответствующей шкале это равнялось 1 баллу, не более. Небо оставалось ясным, корабли стояли у пирса, словно полузабытые слоники, приносившие якобы счастье, как ни смотри, справа налево или слева направо. Федор Достоевский, красивый и белоснежный, морская звезда, никак не способная с ним тягаться, но все же не напоминавшая угольную баржу, и безымянный пограничный сторожевик под номером 217. На нем тоже заинтересовались творящимися с морской звездой метаморфозами. Двое моряков в куртках с меховыми воротниками и низко нахлобученных фуражках вышли на палубу, обогнули пулемет на турели и, остановившись на носу, задумчиво созерцали, как полощется на прохладном северном ветру белый флаг с Андреевским крестом. Мазур подозрительно покосился на остановившегося совсем рядом детину по облику и повадкам классического нового русского и не сразу опознал Пашу. В джинсовом жилете поверх элегантного свитера, затемненных очках, при каком-то немыслимо ярком шарфе. Паша, как ни в чем не бывало, поднялся по ступенькам, достал сигарет. «Дай прикурить. Это я не ради конспирации. И в самом деле зажигалку забыл в старых джинсах. Ничего, в буфете куплю. Майор где?» «Там где-то». Мазур ткнул большим пальцем за спину. «Звонит. Тебе бы еще сотовый телефончик». Нет, это уже перебор». «Внедрился, судя по виду?» «Ага». Сунул там одному лакею достаточное число бумажек, и моментально отыскалась каютка. «Не высший сорт. Ну да мне не приемы там устраивать». «Ага, глянь-ка». У трапа Достоевского остановился белый японский микроавтобусик, и оттуда вылезла теплая компания. Дзен со своим напарником и Даша Шевчук. Все с внушавшими уважение импортными спортивными сумками, с раскованным светским видом поднялись по трапу. «Интересно», — сказал Паша. «Зачем 3 человекам 4 каюты? Рыжая определенно насчет 4 старалась». «Ну ладно, раз такое дело, взойду-ка я тоже на борт. Скажешь майору. Бай!» И в развалочку побрел к Достоевскому, оглядывая его с таким видом, словно раздумывал, не купить ли супруге в подарок к 8 марта именно этот кораблик. Появился Кацуба. «Ну, на шибке все спокойно?» «Угу», — наглянувшись, сказал Мазур. «Паша только что появлялся. Закрепился на борту, сунул кому-то денежки и обустроили его мгновенно. Ну вот, ожеманился». И конкуренты нагрянули. «Даша со штатниками уже на корабле». «Только 3? Я только 3 видел. Никого с ними больше не было. А кают заказывали 4. Да, Паша тоже удивлялся. Ну? А что там «ну»? Протянул Кацуба. Хорошая новость. Контора, судя по всему, на месте и продолжает функционировать. Плохая новость. У дежурного никаких инструкций персонально для нас. Не станешь же открытым текстом требовать, чтобы отыскал глагола. По этой линии все равно серьезных разговоров вести нельзя. Но я доложил, конечно, наши новости несколько метафорично. Ну да умные люди поймут, пленочку прослушав. «Диспозиция?» — спросил Мазур. «Какая может быть диспозиция в такой ситуации? Поступаем строго по уставу. Выполняем все отданные допреж приказы до поступления новых. Поскольку мы еще кое-что недовыполнили, надо приступать. Конкретнее, будем обследовать Ладогу». «А нахрен?» — тоскливо вопросил в пространство Мазур. «Мой друг, прекрасно понимаю обуревающие вас сомнения. Я и сам плохо верю, что на Ладоге обнаружится нечто интересное. Но приказ у нас был недвусмысленный — обследовать все 3 корабля. При том, что возможностей для нормальной работы в городе у нас в одночасье не стало, выбор не богат, а люди мы военные». «Ничего, не журись. Я тут поразмыслил и пришел к выводу, что ничегошеньки мы не запороли и нигде не напортачили. Делали в этих условиях все, что могли. Выяснили все, что могли. А с тебя вообще спрос невелик. Тебе говорили погружаться, и ты исправно делал бульку, как то глюкало из анекдота». Однако он был угрюм. И Мазур прекрасно понимал, что гнетет майора. Доказать, будто ты сделал все, что мог, иногда бывает чертовски тяжело. Начальство сплошь и рядом склонно считать, что оно тебя отправило на задание не за тем, чтобы ты педантично и четко выполнял приказы, а для того, чтобы ты совершал чудеса, желательно в немеренном количестве. Хотя прямо этого и не говорится. Большинство начальственных резолюций на рапортах, равно как и разносов, сводится к сей нехитрой истине. Отчего вы такие сякие совершили мало чудес? «Слушай», — сказал он осторожно, — «коли уж теперь кораблю велено выступать в своем подлинном обличии, может, всеми наличными силами высадить десант на тот островок? Смотришь, и найдем что-то интересное». «Если найдем», — сказал Кацуба, подумав, великодушно добавил. «Мысль, по идее, неплохая. Но после того, как они в хорошем темпе превратили своих жмуриков в жертв нашей неосторожности, я к ним начинаю относиться как к твердым профессионалам. А у хорошего профессионала должно что-то быть припасено в загашнике против лихой высадки десанта средь бела дня. Я не об отражении штурма огневыми средствами говорю. Хотя, ты знаешь, не мешает пройти мимо и посмотреть в бинокль, что там нынче творится. В конце-то концов, нам никто не запрещал плавать в тех местах. Это величко в хреновом положении. Пошли. Вдруг радист, наконец, достучался. Глава 25. Тяжелая артиллерия. Он поднял воротник и направился к кораблю. Мазур немного замешкался, выбрасывая окурок в урну, и первым заметил далеко слева у ворот некое оживление. Остановился, присмотрелся и окликнул майора. «Не по нашу ли душу?» Кацуба остановился, взглянул туда, куда указывал Мазур. От ворот, успевших уже закрыться, надвигались ало-синие вспышки мигалки, чрезвычайно похожей на милицейскую. «Ходу!» — не мешкая, распорядился майор. «Если что, лучше уж сидеть на корабле. Он сейчас территория воинской части со всеми вытекающими отсюда последствиями». Они взлетели на борт. Вахтенный торопливо посторонился, заняли удобную позицию и принялись наблюдать. Вскоре к ним присоединился Степан Ильич с неизменной трубочкой. Впереди катила милицейская «восьмерка», она-то и мигала вспышками. Следом горделиво плыла черная «Волга» мэра, а замыкали кавалькаду темно-синий автобусик «Газель» и два японских микроавтобуса «Белый» и «Перламутрово-серый». «Восьмерка» проехала немного дальше, но автомобиль мэра остановился как раз напротив трапа «Морской звезды». За ним притормозили фургончики, выдерживая интервал. В раз распахнулись все дверцы, повалил народ. Мазур мгновенно узнал нескольких репортеров. Правда, народу с камерами прибавилось. Среди них были и незнакомые. Из «Газели» вылезли субъекты, не обремененные атрибутами журналистики, в хороших пальто, при галстуках, один даже с роскошной кожаной папкой, украшенной непонятной монограммой. Выскочил мэр, предупредительно придержал дверцу перед своим спутником. Кацуба громко откашлялся. «Только этого гондона, господа офицеры, нам не хватало для полного счастья». «Да», — с чувством сказал капитан-лейтенант. Сначала Мазур не врубился, но вскоре опознал старика с крючковатым носом и худой черепашьей шеей, оглядывавшегося с победительным видом фельдмаршала, только что взявшего на шпагу вражескую крепость. Один из динозавров и мамонтов перестройки, ухитрившийся до сих пор удержаться на волне, хотя множество его былых сподвижников улетучились из большой политики, как призраки после третьего петушиного крика. Кто затерялся в сытой безвестности, нахапав вдоволь и счастливо избежав связанных с этим неприятностей? Кто дирижировал микроскопическими партийками, в которые превратились былые демократические орды? Кто подыскал теплое кресло вдали от Демоса? Старикан же был непотопляем. Он до сих пор мелькал на трибунах и телеэкранах, болтался в Европах и прочих заграницах, украшая себя огромными жестяными орденами с громкими названиями вроде «Трубадура чести», громогласно борясь за права человека, главным образом того, что с бомбой или пулеметом героически сопротивлялся злокозненному федеральному центру. Везде, где по окраинам страны вспыхивали конфликты, рано или поздно появлялся крючконосый старик, в засос лобызавшийся в бункерах и схронах с самозваными генералиссимусами и ряжеными полковниками. В армии к нему относились как к бледной спирохете, о чем, правда, на публике помалкивали, чтобы не оказаться в глазах европейского общественного мнения врагами свободы и гуманизма. Мэр подхватил седого монстра под локоток и потащил к трапу «Морской звезды», что-то энергически нашептывая на ухо и делая размашистые жесты с таким видом, словно предупреждал случайного путешественника о кишащих в ближайшей речке крокодилах. Старик столь же энергично кивал, но вид у него был хищно-бодрый. «Какие крокодилы, батенька! Переживем!» Оба полезли по трапу. За ними, приотстав на пару шагов, поднимался человек с папкой. Журналисты, рассредоточившись, запечатлевали это историческое восхождение. Часовой, как и полагалось, загородил дорогу. «Проход воспрещен, военный объект!» Мэр рванулся вперед с таким видом, что сомнений не осталось, нарывался на скандал, прям-таки жаждал получить прикладом по фейсу, чтобы красные сопли фотогенично разбрызгались. Степан Ильич молча взглянул на майора. «Пропустить на палубу», — распорядился Кацуба тихо. «Посмотрим, с чем приперлись». Старпом с невозмутимым видом подошел к часовому, что-то шепнул на ухо, и когда тот отодвинулся, встав в полоборота, в лучшем стиле господ офицеров русской императорской армии, отдал честь. «Капитан-лейтенант Видьмонов, старший помощник капитана. Чем могу служить?» Мэр рванулся вперед. «Перед вами известный правозащитник, депутат Государственной Думы!» «Догадываюсь», — безмятежно сказал старпом. «Телевизор иногда смотрю. Чем могу служить?» «Господин депутат хочет осмотреть корабль!» На предмет невозмутимо спросил старпом. «Кто здесь командует? Вы или эти субъекты?» Мэр кивнул на Кацубу с Мазуром, скромно стоявших в сторонке. «В том, что касается проведения подводных работ, товарищ майор...» Старпом кивнул на Кацубу. «Товарищи на фонарях висят!» — рявкнул мэр. «Да что вы говорите?» — изумился Старпом. «Сколько не наблюдал фонарей, никаких висящих». «Хватит!» — сказал поганый старец и кивнул Кацубе. «Подойдите!» Кацуба приблизился в развалочку, оскорбительно неторопливо дернул головой так, что это могло сойти из-за приветствия. «Майор Проценко, Шантарский военный округ. Проводим, согласно приказу, обследование затонувших кораблей. Изложите ваше дело, господин депутат, только умоляю вас. Экстрактно. Нам через 10 минут выходить в море. Я уже наслышан, что вы там натворили». «Вот как?» — с издевательской вежливостью спросил Кацуба. «А, быть может, поделитесь информацией? Потому что я совершенно не в курсе». «Издеваетесь?» «Резюмируя». «Всю эту компанию давно пора посадить», — сообщил мэр. «Город взбудоражен. Народ требует...» «Там, случайно, митинги не гремят?» — спросил Кацуба. «С требованием расстрелять нас, как бешеных собак». Кацуба взглядом приказал часовому придвинуться к трапу, по которому сделал было попытку взойти один особенно настырный оператор. Часовой понятливо кивнул, перевесил автомат на шею и встал, расставив ноги, словно позировал для плаката «Граница на замке». Репортер дрогнул, вернулся на пирс. «Ну и как обстановка в городе?» — спросил Кацуба мэра. «Насколько я знаю, никаких газов так и не объявилось». Мазур оглянулся. Зевак на палубе Достоевского заметно прибавилось, хотя вряд ли кто-нибудь понимал, что происходит. «У меня уже нервов не хватает общаться с этими», — горестно сказал мэр старику. «Держите себя в руках, Павел Степанович», — ободряюще сказал ему столичный гость, выполнявший здесь, надо полагать, роль тяжелой артиллерии из резерва главного командования. «Этих молодчиков моментально приведем в божеский вид. Опыт имеется. Майор, как вы объясните все здешние безобразия, связанные с вашей деятельностью?»